Делалось это либо по указанию цензуры, которая таким нарочито малым тиражом ограничивала возможность проникновения книги в широкие народные массы, например, суворинская перепечатка «Путешествия Радищева» в 1888 году, либо по воле самих авторов и издателей, не желавших по тем или иным причинам, чтобы их труд получил слишком большое распространение. Книги, напечатанные нарочито малым тиражом, исключительно по желанию самих авторов и издателей, это особые книги, и о таких книгах хочется поговорить отдельно. Разумеется, такие книги заслуживают внимания только в том случае, если содержание их представляет какой-либо общественный интерес. Есть целый ряд подобных изданий чисто семейного личного порядка, как, скажем, пресловутая «История моего котенка», сочиненная малолетней дочерью барона Корфа и отпечатанная в количестве всего 30 экземпляров. Конечно, кроме папы и мамы, этого чудо-ребенка, такая книга никому не нужна, и упоминание о ней в ряде антикварных каталогов и библиографических справочников, подающих эту кошачью историю как величайшую редкость, надо рассматривать лишь как потворство вкусом особой части собирателей, так называемого геннадиевского толка. Геннадий. Русские книжные редкости. Санкт-Петербург, 1872 год. История моего котенка значится у него под номером 208. Для немногих назвал в 1818 году свой полужурнал «Полуальманах» Жуковской, и именно с этой книги можно начать разговор об изданиях, напечатанных нарочито малыми, условимся так их называть, тиражами. Вкратце, история появления этой книги такова. В июне 1817 года завербованная в невесты будущему царю Николаю I прусская принцесса Шарлотта, переименованная после свадьбы в Александру Федоровну, решила вместе с женихом провести зиму в Москве. Для ознакомления будущей царицы с русской литературой и для более основательного изучения ею русского языка к ним был приглашен поэт Жуковский, считавший себя, по примеру Гёте, придворным поэтом. Так же, как и Гёте, Жуковский искренне полагал, что он этим выполняет высокую миссию воспитания добрых чувств в будущих властителях народа. Мысль об идеальном государе, очевидно, владела поэтом, и он отдавал свое время воспитанию будущих царя и царицы, а далее уже их собственных отпрысков, также предназначенных для наследования престола. История показала, что труды Жуковского пропали даром, но какую-то роль в смягчении нрава царей, хотя бы по отношению к судьбе некоторых представителей литературы и искусства, ему, несомненно, удалось сыграть. Так вот, начиная с января по июнь 1818 года, Жуковский для вышеуказанных целей просвещения будущей царицы предпринял издание полужурнала «Полуальманаха» для немногих. Печатался этот своеобразный орган в Москве в типографии Августа Семена, и было выпущено его 6 номеров, примерно по 32 страницы в каждом, тиражом не более 25-30 экземпляров, предназначавшихся для самого ограниченного придворного круга. Для немногих. Москва в типографии Августа Семена. 1818 год. Номера 1-6, 32, 33, 31, 33, 25, 28. В это количество не входят 5 обязательных экземпляров, представлявшихся в цензуру. Заполняли страницы этого издания произведениями самого Жуковского и его же переводами из Гёте, Шиллера и других. Печаталось все это на 2 языках, русском и немецком, и многие из произведений Жуковского здесь появились впервые. Именно это обстоятельство позволяет считать для немногих не пустой придворной забавой, а одним из прижизненных изданий произведений выдающегося русского поэта. В 1829 году в Петербурге, уже в качестве пособия, при воспитании наследника Николая I Александра